Глава 17. Лучше черствая корка да с миром, чем дом, где пиры да раздоры. Умный раб получит власть над недостойным сыном господина и наследство с его братьями разделит. Для плавки серебра тигель, для золота горнила, а для сердец — испытание от Господа. Злодей прислушивается к лукавым речам, и лжец внимает словам злокозненным. Кто глумится над бедняком, оскорбляет его Творца, и кто злорадствует, не уйдет от возмездия. Венец старцам — дети детей, а слава сынов — их отцы. Не пристала глупому важная речь, а благородному — речи лживы. Дающему взятка кажется волшебным камнем, куда ни поверни, всюду выгода. Кто стремится к любви, забывает обиду, а злопамятный теряет друга. Понятливого укор уязвит сильнее, чем глупца, сотня тумаков. Злодей только к смуте стремится, и ангел неумолимый будет послан к нему. Лучше встретить медведицу, потерявшую детенышей, чем глупца, когда дурь в нем бушует. Кто злом воздает за добро, от его дома зло не отступится. Начало ссоры, как прорыв плотины, уймись, пока вражда не разбушевалась. Оправдать злодея, осудить невинного, и то и другое Господу мерзко. К чему глупцу трясти мошной? Как купишь мудрость, если нет ума? Любовь друга на все времена. И брат рожден, чтобы с братом беду разделить. Безрассудный тянет руку, спешит поручиться за другого. Кто любит свары, любит злодейство. Кто превозносится, накличет падение. Лживому сердцу добра не видать. Коварный язык доведет до беды. Кто породил глупца, родил себе горе. Не порадуешься дури собственного сына. Радость на сердце — лучшее лекарство, а угнетенный дух иссушает тело. Нечестивец из-под полы берет взятку за то, что искажает правосудие. Проницательный взор обращен к премудрости, а взгляд глупца — во все концы земли. Глупый сын — досада отцу и огорчение для матери. Дурное дело — взыскивать с невинного или бить благородного за прямоту. Сведущий осторожен в словах, и кто разумен, тот хладнокровен. Глупец промолчит и сойдет за мудреца, сомкнет уста и кажется умным.